пролог. «Воровка! Вот она! Держите воровку!» — кричала, надрываясь, полная женщина в накрахмаленном переднике. «Но я ничего не воровала! Это ошибка!» Джейн в ужасе смотрела на чужой кошелек, который держала в руках. Она его не брала, точно. Правда, и вспомнить не могла, как он очутился у нее. Она ехала в имение дяди, в столицу, после получения письма. Вышла из экипажа, отпустила его заранее и решила немного прогуляться. И вот к ней уже спешили стражники. «Где воровка?» «Вот, вот она! Она украла у меня кошелек, а выглядит как порядочная женщина!» Толстушка презрительно посмотрела в ее сторону и сплюнула. «Простите, но я не виновата!» Она умоляюще посмотрела на людей, что собрались возле нее полукругом. Все они глядели осуждающе. Но не могли же они не видеть, что она не брала этот несчастный кошелек в конце-то концов. «Виновата, не виновата! В участке разберутся!» Стражники заломили ей руки за спину и хотели уже вести за собой, когда толпа вдруг молча расступилась. «Что здесь произошло?» Вкрадчивый бархатный голос прозвучал в наступившей тишине неожиданно громко. Джейн обернулась. Перед ней стоял мужчина средних лет. Высокий, черноволосый, в черном сюртуке и с отталкивающими хищными чертами лица. На бледном лице ярко выделялись темные, почти черные глаза, а резко очерченные губы, острые скулы и цепкий пронизывающий взгляд дополняли картину. Вот теперь ей стало страшно. Захотелось спрятаться, да так, чтобы он, кто бы это ни был, не нашел ее. «Как хорошо, что вы пришли, господин профессор!» — зачастили стражники. «Вот эту женщину обвиняют в воровстве, а она говорит, что не совершала такого». «Что ж...» Мужчина посмотрел на Джейн долгим взглядом. У нее перехватило дыхание, словно из груди вдруг выбило воздух. «Я разберусь сам. Вы свободны». «Но, господин профессор, есть какие-то возражения?» «Нет-нет, конечно, нет». Стражники откланялись и едва ли не бегом бросились прочь от них. И тут Джейн поняла, что окружавшей ее толпы тоже нет. Куда они все подевались, и что за человек сейчас стоит перед ней? «Пойдешь со мной». Он повернулся к ней. «Куда?» Запоздалый страх вернулся снова. Но он не ответил. Джейн била дрожь. Боже, в незнакомом городе, одна, без сопровождения, и сейчас она идет к незнакомому мужчине. Уж лучше бы ее забрали стражники. Видя, что она стоит на месте, он просто бесцеремонно схватил ее за руку и потащил за собой. Джейн вяло перебирала ногами, семеня следом. Они шли не так долго, всего с четверть часа, и они оказались у высокого мрачного дома под стать своему хозяину. Профессор открыл калитку, потом дверь в дом. А когда Джейн оказалась внутри, то почувствовала. Всё. Для нее нет больше пути назад. Мужчина захлопнул дверь и повернулся к ней. И снова этот цепкий, пронизывающий взгляд. «Итак, госпожа...» «Филина», — машинально ответила она. «Итак, госпожа Филина, вы утверждаете, что ничего не воровали?» «Да». Джейн кивнула. От страха ее мутило. «Что ж, сейчас я это проверю. Но если вы мне солгали, лучше признаться сразу, потому что потом будет поздно». Его голос напоминал ей оживший бархат. Так, наверное, удав зачаровывает своих жертв, чтобы съесть. «Мне не в чем признаваться», — едва выговорила она, поражаясь тому, каким слабым и дрожащим показался ей собственный голос. Он шагнул к ней. Джейн отскочила назад и уперлась в стену. Мужчина схватил ее за руку, цепко, так что не вырваться, а вторую руку положил на плечо. Она дернулась, но тут же услышала: «Перестаньте дергаться, иначе я за себя не ручаюсь. Я бережному обращению с девушками не обучен». Джейн закусила губу и выдохнула. И тут же словно провалилась в какой-то омут. Стены вдруг начали быстро вращаться. Перед глазами все поплыло. Она моргнула, а когда открыла глаза, оказалась в коридоре, но вовсе не в том, в который ее затащили. Перед ней был длинный серый коридор. Конец его тонул в таком же сером тумане. Она никогда такого не видела. А по обе стороны — двери. Джейн постояла немного, но ничего не происходило, и тогда она двинулась вперед. Медленно, очень медленно, дергая зачем-то за ручки дверей. Тело словно не принадлежало ей, как бывает во сне. Хочешь бежать — и не можешь, хочешь идти — и стоишь на месте. Оживший ночной кошмар. А потом впереди, словно из ниоткуда, появился свет. Совсем близко оказалась приоткрытая дверь. Она вошла внутрь и увидела того мужчину, который так бесцеремонно с ней обошелся. Те же черные волосы теперь спутанными прядями спадали на глаза. А еще он был намного моложе, едва ли не подросток. Худой, похожий на жердь. Она определенно видела его где-то раньше, таким подростком. Попыталась вспомнить, но, как всегда, при этом от боли начала раскалываться голова. Подросток прижимал к груди немолодую уже женщину. Ее одежда была покрыта пылью, смешанной с кровью. Он раскачивался и шептал, как заклинание, повторяя одно и то же сотни раз. «Мама, пожалуйста! Мама!» И вдруг ее словно выдернуло назад. Дверь захлопнулась у нее перед носом. Коридор стал уменьшаться, перед глазами все завертелось. Миг, и Джейн снова пришла в себя. Она стояла у стены в чужом доме, а напротив нее этот мужчина. «Ты что себе позволяешь?» — прошипел он, до боли стиснув ее руку. «Вы о чем?» Джейн затрясло от страха. Что это только что было? Куда она провалилась? Рука невольно потянулась к шее. Там под платьем был спрятан небольшой медальон. Память о родителях. Она всегда теребила его, когда волновалась. Мужчина молчал. Джейн подняла голову и успела заметить, что он с таким изумлением смотрит на ее руку, что даже ей стало интересно, что он там такое нашел. Она сморгнула. Да нет, снова ледяной взгляд. Ей, наверное, показалось. «Вы невиновны. Надеюсь, у вас хватит ума больше не лезть куда не следует», наконец произнес он. Отпустил ее руку и отвернулся. «Да кто вы такой вообще? Как вы смеете?» выдохнула Джейн. Теперь, когда этот мужчина подтвердил ее невиновность, у нее словно гора с плеч упала. «Я — Тобиас Риттер, читающий души и профессор Королевского университета». «А, читающий души. Все ясно. Жалко, он раньше не объяснил ей про свой дар. Хотя она, правда, не думала, что они настолько несносны». «Я свободна, профессор Риттер?» — спросила она раздраженно. «Разумеется. И надеюсь вас больше никогда не увидеть, госпожа Фелина». «И вам приятно оставаться, профессор». Джейн в несколько шагов преодолела расстояние до двери, открыла ее и хлопнула, наверное, так, что слышно было во всем городе. «Чтоб ему пусто было», —